Мануэль Пейру. Хульета и Мак. Мака звали на самом деле не Фанк, а Пруденсио Гомес. Он был сыном генерала Игнасио Гомеса и внуком и правнуком, соответственно, полковника и старшего сержанта из того же рода Гомесов. Его дядя генерал Карбалидо входил в число семерых контуженных при битве за Арсенал, а его кузен, сын этого генерала, вот уже долгие годы путешествовал по Европе, залечивая душевную травму, нанесенную ему военной кампанией в Сьерре. Из всего этого нетрудно заключить, что семейство Гомесов гордилось только военными, что старого, что нового образца. Однако подобное заключение было бы поспешным и неточным, поскольку в семье для вязчего авторитета фамилии и священников насчитывалось с лихвой. Жизнь маленького Пруденсио Гомеса делилась на две части. Восхищавшие его военные парады и церковные обряды, в которых ему приходилось непосредственно участвовать. Мальчик помогал служить мессу в церковном приходе одного из своих дядюшек, Падре Гомеса, известного своим великодушием и либерализмом. Литургия в столь раннем возрасте, несомненно, сильно повлияла на всю его дальнейшую жизнь. От рождения-то он, как и свойственно детям, верил не в символы, а в реальные вещи. Но со временем он начал думать, что все эти действия в церкви сродни магии, а захотел перейти к экспериментам более убедительным и очевидным по своим результатам, чем церковная служба. История бы сильно затянулась, а в этом нет никакого резона, если рассказывать, сколько раз он безуспешно пытался извлечь куриное яйцо изо рта Падре Гомеса под его незлобивые шутки. Если же вспомнить драматический момент, когда он чуть не задохнулся, забыв неожиданно способ, выученный по бумажке, выбраться из плотно закрытого баула. Лучше сразу перейдем к тому дню, когда уже под именем Фанк он дебютирует в своем родном городе перед возбужденной и изумленной публикой. Надо сказать, что кожа у Пруденсио от природы была желтоватой, глаза слегка раскосыми, да и нос у него был маленьким и приплюснутым. Так что несколько штрихов грима превратили его во вполне сносного китайца. Остается только гадать, почему он выбрал именно эту национальность. Но так или иначе, небольшой фарс, предваряющий куда более сложный фокус, помогает сбить зрителя с толка и вообще вовлечь его в стихию невероятного. После смерти Падре Гомеса он унаследовал 5000 долларов в песо, лежащих на счету в филиале банка Санта-Фе. И все это несусветное богатство в пылу профессиональной страсти он истратил на кимоно, абажуры, ширмы и прочую бамбуковую дребедень. Когда Фанк сходил с корабля в Лондоне, все решили, что он прибыл из Шанхая. Несколько лет он проработал в мюзик-холлах Англии и Шотландии, а в 930-м, отшлифовав свои трюки и фокусы, выступил в Парижском паласе. Здесь-то в Париже и берет начало интересующая нас драма. В то время в театре на Монмартре работал Гранд Дюпре, иллюзионист, со своей женой Бель Жюльет. Бель Жюльет в один из своих свободных вечеров пошла посмотреть на Фанга, и в тот же вечер судьба ее спутника была предрешена. Все его магические чары иллюзиониста оказались бессильны против биологии, против незримых гормональных токов, которые заставили учащенно биться непостоянное женское сердце. Декабрьским днем Хульетта распрощалась со своим другом и отправилась с Фангом в Южную Америку. Представление Фанга, сопровождаемое теперь явлением такой красавицы, стало еще более эффектным. Однако страсть Хульетты быстро угасла. Когда она узнала, что Фанг вовсе не настоящий китаец, она пришла в дикую, неописуемую ярость. Вообще-то взбесило ее не то, что Фанг не китаец. Она не смогла простить ему, что он латиноамериканец. Впрочем, у Фанга хватило ума понять, что все эти нюансы расовой дискриминации – лишь предлог, побудительный толчок негодования, истинная причина которого заключалась в том, что Хульетта переоценила финансовые возможности мага. Деньги – вот что правило всеми ее чувствами. Она подчинялась, если воспользоваться словами Честертона, последнему и самому раболепному из всех раболепств – раболепству перед богатством. Она находила неведомые достоинства в сильных мира сего лишь потому, что те богаты, Обладание деньгами уже гарантировало в ее глазах и ум, и обаяние, а порой заслоняло для нее даже внешность мужчины. Наконец, в 1937 году на сцену выходит третий персонаж этой истории. Из-за интриг Хульетты от Фанга давно сбежали все его ассистенты. Он давал объявления в газеты, обращался в цирковые агентства, пробовал многочисленных претендентов, но хорошего помощника, такого, чтобы понимал его с полуслова, так и не нашел. Однажды вечером в кафе на улице Корьентес к нему приблизился какой-то невзрачный человечек. «Мне нужна работа», — услышал Фанг. «Я неприхотлив и предан». Что самое невероятное, это застенчивое бахвальство даже оказалось правдой. Человечек доказал это ценой жизни. Работал он посудомойщиком в ресторане на углу Лаваль и Монтевидео и был совершенно помешан на чудесах магии. На представление Фанга он попал, заложив фотоаппарат и купив билет за 20 песо. Вдобавок он был низенького роста, а кожа отливала желтизной. Нескольких легких прикосновений, карандаша и нежного налета золотистой пудры оказалось достаточно, чтобы он превратился в китайца. Звали его Венансио Перальта. Фанг шутил: «Будем звать тебя Венан Сяо, похоже на прозвище китайчонка, у нас в Буэнос-Айресе». Женщина холодная, скрытная и коварная, Хульетта считала свой брак с Фангом главной неудачей своей жизни и при малейшей возможности мстила ему за это. Зато Венансио Фанг обрел преданного и умелого помощника. В декабре 40-го Фанг уже заканчивал сезон в столице и в последние две недели решил слегка освежить программу. Среди включенных им номеров был один весьма распространенный. Мгновенное исчезновение мага из мешка, накрепко завязанного и даже опечатанного при свидетелях, вызванных из зрительного зала. Фанг залезал внутрь глубокого шелкового мешка, его тут же завязывали и опечатывали узел сургучом. Потом сверху на мешок, где скрывался Фанг, набрасывали яркий балдахин, похожий на ярмарочный шатер, а когда балдахин снимали, перед зрителями представал сам маг, демонстрируя невредимые сургучные печати. Зрители, проверявшие вначале, крепко ли завязан мешок, вновь осматривали узлы и печати и убеждались, что все в полном порядке. В тот вечер трое зрителей, двое мужчин из партера, пришедшие в театр с женами, и один из ложи, поднялись на сцену, приглашенные Хульеттой, щеголявшей в черном бальном платье с глубоким декольте. Фанг скинул с себя кимоно и остался в панталонах и блузе голубого шелка. Мешок продемонстрировали публике, и зрители тщательно его изучили, не обнаружив ни двойного дна, ни потайных швов. Фанг встал на дно мешка, а затем ассистенты помогли ему натянуть его с боков так, чтобы полностью скрыть мага внутри с головой. После того, как Венансио завязал мешок веревкой, один из приглашенных зрителей залил узел сургучом, после чего тут же приложил печать. Люди, окружавшие Фанга, располагались следующим образом. Спиной к залу стояли двое зрителей, которые поднялись на сцену первыми. Затем стоял Венансио, затем человек, спустившийся из ложи, и, наконец, Хульетта. Едва запечатали узлы сургучом, Венансио вдруг произнес: «Птичка упорхнула». Мгновение спустя он прижал руку к сердцу, пошатнувшись, сделал несколько шагов по сцене и со словами: «Продолжайте, опускайте ширму», скрылся за кулисами. Хульетта взглянула на него с удивлением, но набросила балдахин на мешок. А еще через 10 секунд, едва она его отдернула, Фанг уже с голубым мешком в руках приветствовал публику. В это мгновение из-за кулис выскочил человек, крича что-то невразумительное. Занавес упал, на сцене воцарилась невообразимая сумятица. Фанг с Хульеттой и трое зрителей в полном замешательстве двинулись к заднику сцены и обнаружили распростертого на полу Венансио. Один из зрителей, оказавшийся врачом, склонился над ним. Из груди прямо из сердца торчала рукоятка кинжала. Последние слова Венансио были: «Винить некого, я сам себя убил». О случившемся сообщили импресарио. Тот, страшно взволнованный, вышел к публике и объявил: «Представление ненадолго прерывается. Просьба сохранять спокойствие». Дежурный пожарник выбежал на улицу и вернулся оттуда с каким-то болваном в полицейской форме, который целых 10 минут записывал в блокнот всякую ерунду. Потом появился офицер полиции и начал предварительное следствие. Оно свелось исключительно к распоряжениям, которые он получил по телефону. Еще через час прибыл сеньор Фабиан Хименес, судебный следователь. Это был мужчина лет 50, не привыкший отказывать себе ни в хорошей еде, ни в хорошей выпивке, угрюмый и давно смирившийся с неудобствами своей должности. На сей раз его оторвали от обеда в армейском клубе, и он клял про себя нечестивца, который выбрал столь неподходящий час для своего злодеяния. Следователи сопровождали его секретарь, молодой доктор Гарсия Гарридо. Те же трое, что поднялись на сцену по приглашению Хульетты, были сеньор Анхель Капола, врач муниципальной больницы, Мануэль Гомес, Терри, регистратор без чинов и званий, и Максимо Лилиенфель, журналист. Доктор Капола, полный мужчина, одетый с безликой элегантностью буржуа, только что вышедшего от портного, был уже сед, однако чисто выбритое его лицо казалось еще молодым. Он поспешил продемонстрировать свою научную эрудицию, чем немедленно заставил почтительно умолкнуть Гомеса Терри, который, кроме своих бесконечных циркуляров, документов, надарственные, раздел имущества и тому подобное, ничего в жизни не знал, если, конечно, не считать футбола. Пока они беседовали, на них с иронией посматривал Лилиенфельд, невысокий худой блондин с белесыми ресницами, в костюме из магазина готового платья. Доктор Капола еще во время представления про себя недоумевал, каким образом столь ничтожный человечек попал в ложу, да еще у самой сцены, и по какому праву восседает там с самодовольным видом. Он не знал, что Лилиенфельд – журналист. Доктор Фабиан Хименес, следователь, тем временем начал собирать показания всех присутствующих, которые исправно протоколировал доктор Гарсия Гарридо. Выяснилось, что представление в этот вечер шло как обычно, за исключением двух вещей. Местоположение Винансио и Хульетты в момент, когда закрывали мешок, и фразы погибшего, сказанные им за несколько секунд до смертельного ранения. По словам одного из артистов, Винансио всегда занимал одно и то же место, с правой стороны сцены, а Хульетта неизменно располагалась напротив него, с другой стороны. Иными словами, если бы они в тот вечер заняли свои обычные места, то общее расположение выглядело бы так. Капола и Гомес Терри в первом ряду, спиной к публике. Затем вокруг Фанга Хульетта, Лилиенфельд и, наконец, Винансио. Но в действительности порядок, как мы уже заметили, был нарушен. Первыми стояли врач и регистратор, потом слева от них Винансио, потом Лилиенфельд и последний Хульетта. Фанг, сославшись на потрясение от гибели своего ассистента и друга, попросил разрешения удалиться в артистическую. Туда-то и направился вслед за ним доктор Хименес. За кулисами он обнаружил импровизированный кабинетик, чего здесь только не было. Шелковые цветастые кимоно, шпаги без клинков, почтовые голуби и даже куры. Убийство Винансио выбило из колеи всю труппу. Хульетта, казавшаяся невозмутимой, с преувеличенным вниманием занималась собой и своим туалетом. Доктор Гарсия Гарридо, испытывая неудобство и унижение от того, что приходится вести протокол, приткнувшись к какой-то ширме, тем не менее смотрел на нее с живейшим интересом. Первым взял слово сеньор Капола, врач, и словно лектор на академическом подиуме, произнес: «Я полагал бы, нам имеет смысл сосредоточиться на следующей детали». Он был из тех, кто то и дело приговаривает «я полагал бы», хотя в его интонации со слагательным наклонением и не пахло. Следователь его предположений отнесся внимательно и велел его слова записывать. Капола сообщил, что согласно его медицинским показаниям, прямой угол, под которым кинжал вошел в сердце, свидетельствует о том, что удар был нанесен, без всякого сомнения, прямо из голубого мешка Фанга. Видимо, сеньор Хименес внял его словам, потому что сразу же после этого вызвал Фанга и начал его допрашивать. На все вопросы, связанные с его профессией, Фанг отвечал уклончиво, что, впрочем, объяснимо, и занервничал, когда понял, в чем, собственно, его подозревают. «Но я же находился внутри мешка завязанного и даже запечатанного в присутствии зрителей. Удивленно заявил он на высокопарном испанском языке, уже без малейшего китайского акцента. Сеньор Хименес потребовал предъявить мешок, и помощник направился он и искать. Оказалось, мешок все еще завязан, и печати на нем в целости и сохранности. Следователь разломал сургуч, желая произвести осмотр мешка изнутри. Материя на дне и стенках выглядела целехонькой, без прорех и разрывов. И тут снова в дело вмешался доктор Капола. «Я с детства увлекался искусством магии, и даже сейчас, когда занят на такой ответственной работе, иногда показываю фокусы для моих племянников и детворы всего квартала. Если сеньор следователь не возражает, я готов доказать, что исследовать этот мешок абсолютно бесполезно». Следователь воззрился на него с изумлением. «Но нам необходимо удостовериться, нет ли там внутри какой-нибудь улики. Почему же его не осмотреть?» «Я сказал этот мешок», — уточнил доктор с насмешливой линцой в голосе. «Как вас прикажете понимать?» «Это значит, что есть другой». Казалось, Фан готов испепелить врача взглядом. «Вы имеете в виду нечто, имеющее отношение к данному трюку?» «Сеньор следователь, я сам неоднократно проделывал подобный трюк. И сегодня я пришел сюда, чтобы получше рассмотреть этот номер и проверить кое-какие детали. Разумеется, существует два мешка. Когда Фанг залезает в тот мешок, который видит публика, у него во внутреннем кармане спрятан второй, точно такой же, сложенный. Очутившись внутри, Фанг, прежде чем его ассистент затягивает и завязывает мешок, вытащит из кармана второй и подставит его верхние края так, чтобы веревка захлестнула именно их, а не края первого мешка. Конечно, для этого требуется очень расторопный и понятливый ассистент, который будет делать вид, что старается облегчить контроль зрителей, поднявшихся на сцену, а на самом деле будет отвлекать их внимание, выполняя самую важную часть трюка. Когда же упадет балдахин, Фангу только останется заменить один мешок на другой. Они едва соприкасаются краями. Выбраться из первого, оставшегося незавязанным, быстренько сложить его и засунуть в карман, а затем продемонстрировать публике второй мешок с нетронутыми печатями. Значит, сейчас перед нами мешок, который вначале находился в кармане Фанга. Именно так, подтвердил врач, и нам надо найти другой. Заслышав эти слова, Фанг передернулся, словно человек, увлеченный в обмане, и нехотя вытащил из кармана второй мешок, вручив его следователю. Тот тщательно его изучил, но и в нем не было ничего особенного. «Возможно, это не тот мешок», — сказал врач. «Обычно у фокусников имеются еще 3-4 штуки в запасе». Следователь распорядился обыскать весь театр сверху донизу, и целый час перетряхивали баулы Фанга, заглядывали во все уголки артистических уборных из-за декорации, громоздящиеся на сцене, но все было напрасно. Кроме того, факт, что Фанг использовал для своего номера только эти два мешка, подтвердили импресарио, рабочий театр и Хулиета. И тут впервые подал голос журналист Лилиенфельд. «А почему Винансио сказал? Птичка упорхнула». И он моргнул своими белесыми ресницами, в упор уставившись на Фанга. Тот поспешил с объяснениями. «В общем-то, я толком не расслышал эту фразу. Обычно Винансио всегда что-нибудь произносил, когда был готов перехватить от меня краешек спрятанного мешка, чтобы начать с ним манипулировать. Да, но ведь он сказал это, когда мешок был уже завязан и опечатан». Следователь погрузился в молчание. Его рассеянный взор блуждал где-то далеко в пространстве. Один доктор Гарсия Гарида знал, что думает об обеде в армейском клубе. Остальные же полагали, что он сосредоточенно размышляет о загадке преступления. Немного погодя, следователь изрек. «Существует неопровержимый факт. Винансио Перальта произнес перед смертью. Винить некого, я сам себя убил». Это засвидетельствовано сеньорами Каполой, Гомесом Терри и Максимом Лилиенфельдом, а также супругой Фанга. С этим трудно поспорить. Тем не менее, меня не покидает мысль, что человек должен находиться в каком-то совсем уж безумном смятении, чтобы проткнуть себя кинжалом прямо на сцене перед публикой. Этот поступок указывает на состояние аффекта или на явную болезнь, определить которую задача специалистов. Ввиду всего вышесказанного, полагаю, что нам здесь больше нечего делать. Прошу каждого из присутствующих дать слово чести не покидать город до окончания судебного расследования. На данный момент я не вижу необходимости никого задерживать». Фанк с чувством принялся благодарить сеньора Хименеса, а в меланхоличных, отливающих холодной синевой глазах Хулиеты блеснул загадочный огонек. Все дали слово находиться в распоряжении следователя, и он, попрощавшись, ушел в сопровождении своего секретаря. Офицер полиции распорядился увести тело Винансио, исполняя указания следователя, и начал заниматься прочими формальностями предварительного следствия. Лишь в 3 часа ночи доктор Капола, Мануэль Терри и Максима Лилиенфельд очутились на улице. Здесь к ним присоединились супруги Капола и Терри, ждавшие у входа в театр. Лилиенфельд, признавшийся, что он голоден, предложил что-нибудь перекусить. Доктор Капола смерил журналиста изучающим взором и явно медлил с ответом. Про себя он решил, что Лилиенфельд наверняка думает угоститься за его счет, а кроме того, показываться в публичном месте в обществе какого-то безвестного журналиста ему вовсе не хотелось. Однако попавшаяся ему на глаза дешевая немецкая пивная избавила его от гнетущих сомнений. Уж там-то он никого из знакомых не встретит. Лилиенфельд заказал себе пиво, Гомес Терри — кофе, а доктор Капола — содовую. Дамы попросили кофе. Это походило на соревнование в скаридности. Вскоре Лилиенфельд заказал еще одно пиво и бутерброд. Доктор Капола испытывал зверский голод, но терпел, думая, что если он тоже закажет себе что-нибудь поесть, журналист непременно заставит его расплачиваться за всех. «Ну что ж, по крайней мере, одно ясно. Это было самоубийство», — произнес Гомес Терри, чтобы как-то завязать разговор. Лилиенфельд, заказавший тем временем очередное пиво и еще один бутерброд, жадно его заглатывал и, не переставая моргать, своими белесыми ресницами воскликнул. «Что за чушь? Никакое это не самоубийство!» «Ведь он же сказал, винить некого, я сам себя убил!» «Именно поэтому», — продолжал Лилиенфельд, — «он сказал, я сам себя убил, это значит, я совершил смертельную ошибку, я сам в этом виноват», или что-то в этом роде. Никто даже не потрудился обнаружить логическую связь между этими словами и тем, что произошло в ту ночь. «В таком случае у вас, видимо, есть своя версия. Почему же вы промолчали?» — с упреком произнес доктор. «Потому что все время говорили вы, никому словечко не давали вставить. Да и следователь смотрел на меня с недоверием», — ответил Лилиенфельд. Он невозмутимо заказал еще одно пиво, не замечая тревожного изумления в глазах доктора, и продолжил. «Есть 3 странные вещи, выпадающие из традиционного распорядка этого представления. Во-первых, Винансио сказал, птичка упорхнула, и Фанк, конечно же, лжет относительно того, когда он услышал эти слова. На самом деле, если бы он хорошо их расслышал, трагедии бы не произошло. Во-вторых, расположение людей вокруг Фанга изменилось в самый последний момент, и Хульетта заняла место Винансио. И в-третьих, Винансио говорит, винить некого, я сам себя убил. Из всего этого следует, Фанг, доведенный до бешенства оскорблениями Хульетты, задумал ее убить. Однако совершить такое преступление не так-то просто. Все слишком хорошо знали об их неладах и сразу бы его заподозрили. Единственный выход – убийство на глазах у всех, с железным алиби. Для этого Фанк нуждался, так же, как и для своих трюков, в сообщнике. Винансио был его союзником, можно сказать, даже рабом. Он с энтузиазмом отнесся к этой идее, потому что, боготворя Фанга, он ненавидел и любил то же самое, что и его хозяин. Они договорились, что после того, как Фанк окажется в мешке, Винансио незаметно передаст ему в руку кинжал, который легко спрятать в складках ткани. Все те годы, что они выступали с этим номером, Хульетта всегда занимала на сцене одно и то же место. Пока мешок закрывают и опечатывают, все стоят очень близко от Фанга, так что он мог точно рассчитать силу и дальность удара, чтобы попасть прямо в сердце Хульетты. Однако женщина почувствовала что-то неладное, возможно, из-за повышенной нервозности Винансио. И когда Винансио подошел завязывать мешок, она заняла его место, а ему ничего не оставалось, как встать туда, где только что стояла она. Торопясь предупредить Фанга, он и сказал, птичка упорхнула. Однако маг, который, конечно, нервничал, расслышал только голос, а смысла фразы не понял, Так бедняга Винансио жизнью расплатился за свою верность. Пораженный проницательностью журналиста, доктор Капола и Гомес Терри впервые посмотрели на него с уважением. «Но об этом надо сообщить следователю», — сказал Капола. «Я предпочел бы, чтобы вы этого не делали. Не люблю связываться с правосудием», — возразил Лилиенфельд. «А кроме того, Фанк все равно приговорен. Хульетта знает, что муж хотел ее убить, и теперь он в ее власти. Бедняге ничего не остается, как только покончить с собой. Возможно, он для этого придумает неожиданный трюк». Все более удивляя Каполу и Гомеса Терри, Лилиенфельд вытащил хрустящую бумажку в 100 песо и подозвал официанта. «Прошу простить, но я должен идти», — сказал журналист, расплачиваясь за свои 10 кружек пива. «Спать отправляетесь?» — спросил доктор. «Да нет, пивка договорились попить с приятелем», — небрежно бросил тот. Конец рассказа.